Может, ты все-таки с полудня отпустишь меня завтра, а? Я бы сбегал в город навестить мисс Хэвишем. Только звать ее не мисс Эст Хэвишем. Разве что недавно переименовали. Так как же, Джо? Только вот что, коли примут тебя там не очень сердечно, коли поймешь ты, что не хотят, чтобы ты со своей благодарностью туда еще раз являлся, так ты больше туда не пойдешь во веки веков. Хорошо, дружок? Хорошо, Джо! Спасибо, Джо! То ты еще вырос, но, надеюсь, тебе ничего не нужно. Больше ты ничего не получишь. Нет, мисс Хэвишем, что вы? Я только хотел сказать вам, что помню. Чем ты мне обязан? А ты мне ничем не обязан. Что еще? Еще? Я хотел узнать... О моем здоровье. Это уж лишнее, это уж совсем лишнее. Значит, вот зачем ты пришел, а? И только за этим. Ну тогда что же ты вот все смотришь по сторонам, а? Ищешь Эстеллу. Я надеюсь, что мисс Эстелла здорова? О, да, да. Только она за границей. Да. Далеко, голубчик, не достанешь. Получает и воспитание, подобающее молодой леди. Все ею восхищаются, но... Я рад это слышать, мисс Хэвишем. Ты чувствуешь, что потерял ее? Чувствуешь? О, она разобьет еще не одно сердце. Ну что ты, что ты стоишь-то? Иди, иди. Прощайте, мисс Хэвишем. Придешь в свой день рождения, я подарю тебе гинею. Благодарю вас, мисс Хэвишем, только я не приду. Не считаешь ли ты, что одной гинеи мало? Я так не считаю, мисс Хэвишем, благодарю вас, только я не приду. Значит, ты больше ничего не хочешь знать об Эстелле? Я приду, мисс Хэвишем. Благодарю вас. Благодарю вас. Все последующие недели, месяцы и даже годы слились для тебя, юный Пип, в один длинный, тоскливый день. Были, правда, ежегодные визиты к мисс Хэвишем. Ты, юный Пип, делал их очень аккуратно. Но и эти визиты были похожи один на другой. Все тот же мрачный старый дом, все тот же желтый свет в затемненной шторами комнате, все тот же поблекший призрак в кресле. И рассказы об Эстелле, о блестящем обществе, которое ее окружает. Что за мука? Я вот однажды, было это, скорее всего, поздно вечером, потому что работа в кузнице была уже закончена, а ты, юный Пип, успел еще побывать в городе, поглазеть на витрины ловчонок и прикинуть, что б ты купил, если б был джентльменом. Так вот, однажды вечером ты, юный Пип, сидел в кухне и смотрел, как Бидди хлопочет по хозяйству. Ты сидел, сидел, и вдруг заметил, что Бидди... Бидди, конечно, не красавица. Где ей такой обыкновенной деревенской девушке сравниться со Стеллой? Ну, у нее красивые глаза, серьезные, внимательные, и она добрая. И вот тут, юный Пип, ты вдруг и выложил Бидди все, что тебя мучило. В конце концов, Бидди, все кончится тем, что я сбегу из дома и наймусь матросом на корабль. Да что ты такое говоришь, Пип? Нет,